Глава 23. Месяц пролетел, как один миг. Отлет был назначен на раннее утро. Ночью я почти не спала, хотя затрахали меня почти до полусмерти. Мужья вообще очень ответственно подходили к вопросу супружеского долга и до процентов старались не доводить, отдавая его регулярно и помногу. Иногда по очереди, иногда вместе. Дурные мысли все равно лезли в голову, не желая успокаиваться. «Что?» — лаконично поинтересовался хриплым сосна голосом Элгар, закидывая на меня руку. Он постоянно так делал, словно проверял, что я тут и никуда не делась. «Не могу заснуть», — пожаловалась я. «Прости, я тебя разбудила?» «Ты так громко думаешь, что спать невозможно», — хмыкнул он, согрев дыханием мое плечо. «Спала я без ничего. Ни одна ночнушка не выдержит совместного натиска этих двоих. Иногда посреди ночи становилось довольно прохладно, но чаще мне было жарко. Мужчины грели не хуже печки, да еще и притиснуться норовили постоянно, чтобы погреть, а то и еще что. «Рассказывай, что тебя тревожит? Мои?» — потребовал Элгар, подтягивая меня ближе к себе, чтобы удобнее было секретничать. Шарас протестующе заворочился, и я успокаивающе положила руку ему на плечо. Он тут же затих. У меня иногда появлялось чувство, что мы не просто связаны, а сплетены теснее некуда. И если нас разлучить, мужчины сойдут с ума. Настолько сильно они ко мне притягивались невидимым магнитом. Скорее всего, так оно и было. Недаром лучи умирали вскоре после смерти их сердца. Подобная ответственность за чужое здоровье скорее пугала, чем радовала. Не привыкла я быть для кого-то светом в окошке и смыслом жизни. Буквально. «Они в том числе», — призналась я. «Но не в первую очередь. А если там и правда ничего нет? Не край земли, конечно». Тут я быстро поправилась, зная, что никто из местных нам с Дианой до сих пор до конца не поверил. Все еще считали, что у нас некая блажь. Изобретение летающих машин — дело хорошее, но вот что земля круглая, это мы точно придумываем. «Если там только океан, и мы вернемся с другой стороны, что тогда?» Вздохнула я, повернувшись к Элгару лицом и силясь разглядеть его в темноте. Полудемон таких сложностей не испытывал, зрение у него было куда лучше человеческого. «Что будем делать с твоим народом?» «Нашим народом», — поправил меня мягко бывший король. «И нынешний, только другого, еще не существующего государства». «Можешь не переживать, я не объявлю войну твоей подруге. Ты права, на костях хорошего будущего не построить. Будем искать новые миры. В этом прижиться было бы проще всего, да и порталы сюда открывать легко. Но раз уж на то пошло, не одни мы во Вселенной. Найдем еще подходящие территории». Я уткнулась лицом в рельефное, пахнущее мускусом и корицей плечо своего мужчины. На душе скребли кошки. Если оно все так просто — найти другой подходящий мир, то почему демоны не занялись этим раньше? Кажется, меня снова принимают за дурочку и пытаются успокоить сказками. Как ни странно, после этой беседы во мне поселилась необоснованная уверенность, что все будет хорошо. И берег для высадки непременно найдется. Главное, чтобы он был необитаем. Убаюканная мечтами, я и не заметила, как провалилась в сон. В полудреме почувствовала, как со спины прижимается сухощавый торс Шараса, но сил отпихиваться от обжигающе горячего тела уже не было. Утро наступило незаметно. Разбудили меня горничные, суетливо хлопотавшие вокруг. Им было совершенно непонятно, как эта леди собирается в дорогу всего с одним легеньким мешочком, и они не оставляли надежды всучить мне хоть пару корзин с самым необходимым. На вкуснейшие пирожки, одуряюще пахнущие аж до самой кровати, я так и быть согласилась. В дороге придется что-то есть. Учитывая среднюю скорость дирижабля, проявленную на испытаниях, вокруг планеты нам лететь около 20 дней. Это если она похожа на родную Землю, само собой. Коробки со снедью в стазисе уже погрузили на борт. Но одно дело — вяленое мясо и крупы, к которым лишь нужно добавить воды, а совершенно другое — свежие, пышущие жаром колобки с начинкой. Мужчин в спальне уже не было. У них свои заботы. Они проверяли вооружение и готовность остальных членов экипажа. Я с тоской оглядела комнату с мягкой постелькой и кружевными занавесками. К Когда у меня еще появится возможность поспать в комфорте? Гондола у дирижабля получилась не слишком большой. Помимо рубки, санблок, небольшая кухня, она же склад, и всего две каюты. Одна наша на троих, вторая для остальных пяти участников экспедиции и двое постоянных дежурных в пункте управления транспортом. Меняться будут каждые 6 часов, чтобы не отупеть окончательно. Я переоделась в дорожное. Брюки, удобную широкую рубашку и вязаный кардиган. На высоте будет куда прохладнее, чем сейчас здесь, внизу. Не сидеть же целыми днями под одеялом. Пусть для меня дежурств не предусматривали, я не планировала запереться в каюте на все путешествие. Наоборот, это же самое настоящее приключение. Я не имею права упустить и минуты из него. Подгоняемая нетерпением, я пробежала по дворцу, проскочила свежую пристройку, исследовательский флигель. Выбралась на волю и остолбенела. Все же махина готового дирижабля поражала воображение. Оболочка надулась, готовясь взмыть в воздух. Ее серебристые бока лоснились от пропитки и заклинаний прочности, которые все-таки наложили поверх обычных нитей и ткани. На всякий случай. Гондола по сравнению с этим величием казалась крохотной, хотя по площади походила на среднюю квартиру-двушку. Ее едва можно было различить под массивным брюхом шара. Мужчины заканчивали последние приготовления, проверяли крепления и отдавали распоряжения. «Хорошо, я вовремя. Не хотелось бы получить славу блондинки, опоздавшей к отходу экспедиции». «Я буду по тебе скучать». Несмотря на свиту из разряженных дам, Диана умудрилась подкрасться ко мне незаметно. Или это я засмотрелась? «Обещай, что вернешься когда-нибудь. И вообще уцелеешь. Я очень сильно постараюсь», — совершенно искренне ответила я. Обняла подругу и поспешила к дирижаблю. Вокруг гондолы шел высокий борт, огороженный перилами мне почти по грудь. Чтобы вывалиться из-за такого, нужно будет сильно постараться. Зато можно будет в полете снижаться и ловить рыбу, и вообще любоваться красотами океана. «Ты как раз вовремя», — похвалил меня Элгар. «Мы собирались отчаливать». Как-то незаметно к дирижаблю прицепилась морская терминология. «Корабль же, пусть и воздушный, и полетим над морем». Так кабина управления стала рубкой, взлет отчаливанием, а команда — экипажем. Помощники отвязали канаты, удерживавшие гондолу на земле. Дирижабль пошел вверх, плавно, но неумолимо набирая скорость. Маг-воздушник воздел руки, контролируя процесс, чтобы нам не стало дурно от перегрузки. Путешествие началось. Берег океана показался на горизонте почти сразу же. Столица человеческого королевства располагалась в полудне пути от побережья, а на дирижабле той дороги и вовсе не больше часа. И вскоре мы уже летели над пенными волнами, бьющимися о подводные скалы. Спустя еще 3 часа земля скрылась из виду. Солнце стояло высоко, блики от мелкой ряби на поверхности слепили глаза. Вскоре я сдалась и ушла внутрь, в кабину, чтобы посмотреть, как справляются с управлением дежурные. Справлялись они отлично, так что я не стала им мешать. Мужчинам было в моей компании явно неловко. То ли они не привыкли к дамам в штанах, то ли женщина на борту воспринималась ими как символ несчастья, но я сочла за лучшее отступить в каюту. Мне хватило ума запастись книгами. Веса 4 тома всемирной истории добавили не слишком значительно, зато помогут мне скоротать 3 недели в дороге. 1 неделю, если все пойдет как задумано. Главное, меня не укачивало, хотя я втайне об этом переживала. На морские путешествия я не реагировала, самолет тоже не вызывал отторжения, но тут все же новый транспорт, непривычный, могло быть все что угодно. Обошлось. Зато Элгара мутило со страшной силой. Его приходилось силой выгонять из постели, где он лежал с мученическим позеленевшим видом, чтобы вышел на галерею, проветрился. Дежурить в рубке вместо него пришлось мне, вместе с Шарасом, чтобы никто не возражал. Никто и не посмел бы вякнуть вслух, но в глазах бывалых военных явственно читалось неодобрение. Но раз я с их уважаемым командиром, то все в порядке, пусть и несколько непривычно. Ни через неделю путешествия, ни через 10 дней берег не показался. Лишь мелкие волны, катящиеся в неведомые дали. Пирожки съели в первые 2 дня, после пришлось кашеварить. По очереди. Мужчины тонко намекали, что неплохо бы мне заняться готовкой, на что я любезно заметила, что с их техникой не знакома. И могу тут все спалить запросто. Больше мне крамольных занятий не предлагали. На 11-м закате я поняла, что дело швах. Еще немного, и мы отметим половину пути. Если уже не. И что потом? Искать иные миры, как предложил Элгар? А смирятся ли с этим его соотечественники? Вряд ли. Погруженная в невеселые думы, я не сразу поняла, что это за темная полоса на горизонте. Тучи? Буря собирается? «Земля!» — заорал маг огня, тоже пожелавший немного проветриться вместе со мной. Меня от чего-то опасались оставлять одну. Думали, я решу выпрыгнуть, или меня кто-то похитит прямо с дирижабля? Не знаю, не спрашивала. Но рядом постоянно кто-то маячил. Элгар временно выбыл из строя, так что я проводила время либо с Шарасом, либо с его подчиненными. Вот и сейчас светловолосый парень, не намного старше меня, откровенно маялся, но внутрь не шел, будил. И заметил то, на что я в отчаянии не обратила внимания. Мелкие белые бурунчики бьющихся о прибрежные скалы волн. И правда, земля! Все пассажиры высыпали на террасу, облепили перила, сились разглядеть приближающийся берег. «Не край земли, поди!» — ехидно намекнула я покачивающемуся от слабости Элгару и отвела его на противоположную сторону, а то как бы не вышло перевеса. Он схуднул за эти дни. Организм бедолаги принимал только бульон и жидкие каши, что для здорового мужика не самая подходящая диета. Внезапно огневик нахмурился. Заозирался, затем щелкнул пальцами, силясь вызвать искру. Я насторожилась. Он прекрасно знал, что жечь открытый огонь рядом с легко воспламеняющейся оболочкой с газом смертельно опасно. Что происходит?